они зовут меня на помощь. Твои слова упрямо лгут, что счастлив ты и зла не помнишь. Ты успокоился и рад, глаза твои кричат.